же, как и полных курсов материнства, о которых я говорил вам, и все то, что входит в область гражданского воспитания. Изучение всех этих курсов, обязательных для всех молодых людей, продолжается до 20 и 21 года. Их проходят после дневного труда. Но воспитание не заканчивается и после 21 года, ибо республика устраивает много курсов для лиц всякого возраста, например, курс истории человека. Журналы и книги, ибо мы умеем учиться и самостоятельно при помощи хороших книг, опять-таки являются средством образования, которое длится всю жизнь. Хотя это дополнительное образование и не обязательно, все же очень мало найдется таких икарийцев, которые жадно не стремились бы к нему и не хотели бы говорить, подобно древнему философу, «я учусь старее». Но как можем мы усвоить столько вещей? А вот как.